33. Атия. Мы дрейфовали среди мертвецов. И чем дальше мы плыли, тем сильнее на меня действовал запах, исходивший от душ, через которые продирался Харон. Воздух пропитался гниением и проклятиями, их зло расползалось, как плесень. Сайлас говорил, что в этом месте томились души, приговоренные к небытию. Их изгоняли мучиться здесь, в качестве первого из наказаний. Теперь я поняла смысл. Обреченные плавать в собственных разлагающихся останках, они смотрели, как других переправляют куда-то еще, а фоном ко всему этому звучали глухие завывания им подобных. «Что будет, когда мы туда попадем?» — спросил Тристан. «Думаешь, боги поджидают нас?» «Да», — сказала я. «Они будут ждать». «И они снова попытаются убить нас, так?» — добавил Силлиан. Он дотронулся до своей окровавленной щеки, пройдясь рукой по следам от когтей, которые покрывали половину его лица. Меня всю передернуло. «Не стоило мне вас двоих в это втягивать», — сказала я. «Наверное, нужно было отправить вас домой, создать портал или, по крайней мере, оставить вас в сортировочной зоне, ждать нашего возвращения». «Не думаю, что так было бы безопаснее», — возразил Тристан. «Боги же в курсе, что мы вам помогали. Они бы точно нашли нас, куда бы мы ни отправились». Я склонила голову. Мне было стыдно. «Это я виновата в том, что вы в опасности». Силлиан вздохнул, с раздражением отбросив рыжие волосы с лица. «Нет, не ты. Разве не помнишь, как я умолял вас взять меня с собой? Ты спасла меня от смерти, Атия. «Ты, Тристан, и...» Он взглянул на истекающего кровью Сайлоса, без сознания лежавшего рядом со мной. Я отпрянула, осознав, как близко оказались наши руки. Сайлос не пошевелился. Моя рука дернулась в порыве прикоснуться к его холодной щеке и сделать все возможное, чтобы привести его в чувство. Но вместо этого я лишь сжала кулаки. «Меня бы замучили и убили те вампиры, но вы вытащили меня оттуда», — продолжал Силлиан. «И вы сделали меня частью чего-то большего. Всю жизнь меня отталкивали, убеждая, что мне не место среди мне подобных. Но с вами я ни разу не чувствовал себя лишним». «Да ведь и я тоже». Это было удивительно, но от разговора с Силлианом на сердце стало немного легче, как будто до этого его что-то плотно сжимало. Я никогда бы не подумала, что мне удастся найти семью после смерти родителей. И, по правде говоря, я уже обрекла себя на одиночество до конца своей долгой жизни. Мне казалось невозможным открыть кому-то свое сердце и рискнуть заботиться о ком-то, особенно о людях, которые были смертны и неизбежно покинули бы меня, заставив пережить болезненную потерю снова. И все же сейчас, с ними, я позволила себе поступить именно так. Тристан со своими книгами, рассказами и тягой к приключениям пробился сквозь мои стены одиночества. Шутки Силлиана, его любовь к сладкому и стойкость перед лицом ненависти со стороны его семьи. Мне трудно было представить, как кто-то в этом мире мог считать его недостойным. Он чудесный и добрый, и я горжусь тем, что оказалась рядом с ним. «Так говоришь, ты принадлежишь к миру безрассудных, смертельно опасных приключений?» — поддразнила его я. «И в этом безрассудном, смертельно опасном приключении я, на удивление, чувствую себя в большей безопасности, чем когда-либо», — с улыбкой возразил Силлиан. «Ведь я, наконец, не одинок. Наконец, я обрел семью». «Ты слышала? Слышала?» — затараторил Тристан. Я фыркнула. «Ну, тебя-то вряд ли всю жизнь избегали, Тристан. У тебя есть родители, которые о тебе беспокоятся, и они станут оплакивать тебя, если ты погибнешь». «Но взгляни на мир, который ты для меня открыла», — вдохновенно заговорил Тристан, проводя рукой вокруг нас. Секунду спустя он поморщился. «Ну ладно, это место не самый удачный пример, но ты меня поняла. Монстры, магия и боги — Атия, я изучал их всю свою жизнь, не зная, что правда, а что вымысел, но надеялся, что однажды сумею это выяснить и исследую скрытый мир вокруг нас». Все это ужасно сентиментально». Тристан прыснул. «Тогда просто напомню, что мы с моими книгами спасли тебе жизнь», — гордо сказал он. «Без меня ты бы пропала». Силиан ткнул его в бок. «Она пропала бы без меня и моих криков банши, которые нас всех выручили». «Я бы пропала без всех вас», — улыбаясь, покачала я головой. «Без нас всех?» — уточнил Силиан. Его глаза метнулись к Сайласу. «Без вас обоих», — поправилась я. Силиан и Тристан обменялись взглядами, которые я предпочла проигнорировать. Сайлас пробыл без сознания большую часть нашего пути. Если бы я не знала, что случилось, и могла не обращать внимания на кровь, пропитавшую его костюм и запятнавшую некогда безупречную белизну рубашки, я бы легко поверила, что он просто спит. Он выглядел умиротворенным и прекрасным. Я злилась на себя за эти мысли, но ничего не могла поделать. Боги, каким же он был красивым! Стоило его губам разойтись в сонном вздохе, как мое сердце подпрыгивало, возвращая меня в тот миг у водопада. Его руки на моих волосах и мое имя, слетевшее с его губ, словно вздох, за секунду до того, как он притянул меня к себе. Недостаточно близко. Ничего похожего на настоящую близость. И все же так близко, как никогда раньше. Во мне бушевал голод. Я жаждала его. Меня влекло к этому бессмертному парню, сотворенному богами, который каким-то образом понимал меня лучше, чем кто бы то ни было до него. Неутихший пока гнев приказывал обо всем этом забыть, вытащить кинжал, висящий на моем поясном ремне, и вонзить лезвие Сайласу в грудь в наказание за предательство. Вместо этого я вытянула руку и убрала прядь волос с его влажного лба. «Я беспокоюсь о тебе больше, чем за кого-либо и за что-либо». Это были слова Сайласа за миг до того, как я приставила лезвие к его горлу и призвала на помощь каждую капельку своей силы, чтобы удержаться и не перерезать ему артерию. Сколько правды было в этом признании. И что из произошедшего между нами на самом деле было значимым для него? Я знала, что ответственность за смерть того человека лежала на мне, независимо от того, как сильно Сайлас вмешался в ситуацию. Но осознание правды не становилось от этого менее болезненным. Вестник подверг опасности Тристана, надеясь, что это придаст мне решимости, и я помогу ему избежать его участи. Он позволил богам манипулировать нами обоими. Но хуже того, он мне лгал. «Нам еще долго плыть?» — спросил Харона Силиан. «Время изменчиво. Проводник даже не повернулся в нашу сторону. Может, еще ночь и один день». Я выругалась. «А если Сайлас так долго не продержится? Как же вы умудряетесь переправлять все души мира, раз это занимает столько времени?» — съязвила я. «Меня много», — ответил Харон. «Я? Все?» Тристан в изумлении выгнул бровь. «Получается, проводников много?» «Есть только я», — расплывчато пояснил Харон. «И меня бесконечное множество». Я бросила на проводника злобный взгляд, борясь с порывом выхватить весло и треснуть его по голове. Должно быть, Харон и хранитель архива — лучшие друзья. «Атия!» Сайлас вздрогнул, запрокинул голову и заморгал глазами. На его лице отразилось сильное беспокойство. Впервые за все время нашего знакомства Сайлас выглядел слабым, а это явно не лучшее самочувствие, когда вот-вот собираешься вторгаться в страну богов. «Ты пока не истек кровью до смерти», — обрадовала его я. «Так что твоему бессмертию, кажется, удалось выстоять против смертоносных способностей Эвринамоса». Сайлас выдавил из себя смешок, но его пробила дрожь. «Атия», — вновь позвал он. «Ты перестанешь постоянно вот так произносить мое имя?» — буркнула я, не в силах выносить уязвимость, сосредоточенную в его голосе. Я сглотнула, пытаясь избавиться от сухости, сковавшей горло. «Ну что?» Сайлас улыбнулся. «Ты всегда такая неприветливая», — сказал он. «Я говорил, что мне больше всего хочется поцеловать тебя, именно когда ты хмуришься». Я раскрыла рот от удивления. «Ты...» «Мы прибыли», — объявил Харон. Я резко обернулась к старику. «Я думала, вы сказали, что это будет днем». Он пожал плечами. «Я же сказал, время переменчиво. Возможно, так оно и было». Я ступила на голую землю в закутке, где кончалась вода, и прорезала носом берег наша лодка. Это место переходило в пустырь, вокруг которого текли реки богов. Они расходились в стороны, как ветви дерева, и, подобно венам, пульсируя и клокоча, гоняли по себе жизненные силы. Вот и река смерти, принадлежавшая Тентосу, чернее ночи, сияющими звездами, завязшими в ее водах. Она текла медленнее других, лениво просачиваясь по руслу. Я увидела и реку забвения Лахи, затянутую облаками и утопавшую в густом тумане. Рядом была и река печали Кины, чьи воды состояли из слез и звучали как рыдания, ударяясь о берега. Пока не было видно реки Вечности, но хорошо заметна река Огня, самая дальняя от нас. Она шипела и пузырилась, а с поверхности валил дым. Последний портал в Аксению, который лишь достойные могут пересечь, не опасаясь сгореть дотла. Я буду вполне достойна, когда прикончу Тентоса и присвою его силы. Я нахмурилась. Внезапно я кое-что осознала. Среди пламени и слез реки пустели. Не было ни богов, ни стражей, ни фирии, охранявшей свою реку огня, ни Кины, подле реки печали, ни Лахи или Тентоса. Эти воды были заброшены. «Сбежали», — сказал Харон. «На безопасные земли Аксении. Возможно, они знали, что вы идете. «Трусы». «А где река Вечности?» — спросила я, оглядывая пустошь, развернувшуюся перед нами. «Я не вижу ее среди остальных». Харон посмотрел на меня, и в его взгляде мне привиделся редкий проблеск сочувствия. «Это все», — сказал он, указывая на впадину. «Все, что осталось от вечной реки». Я побледнела. Тия говорила о реке, которая начала иссушаться со времен падения Эйона в Великой войне. Но не настолько же. Углубление перед нами потрескалось от засухи. Не видно было ни капельки. Длинное русло реки прокладывало себе путь веками, а теперь на его месте осталась лишь смесь песка и грязи, легко разносимая ветром. Мой отец рассказывал мне о реке Вечности, о том, как ее воды переливались таким чистым, кристально-голубым светом, что можно было увидеть в них свое отражение. Он говорил о водяных лилиях и лягушках, перескакивающих с листа на лист, о рыбах всех оттенков радуги и о цветах, которые появлялись из ниоткуда, позволяя речным обитателям сновать между ними. Вот какой была река жизни, первая из рек. Место, где верховные боги дали обет защищать мир и получили дары бессмертия. Там же из своих детей они создали речных богов, наделив их великой силой и велев следить за красотами и чудесами ворот в Аксению. Они доверили им помогать смертным и монстрам в их жизненном пути. Теперь же здесь ничего не осталось. Река Вечности ушла навсегда. Но это не могло быть правдой. Вот только именно это я и увидела в зеркале Тии, не так ли? Ожерелье Вейл, последняя капля Вечности в пустой заброшенной впадине. А верховные боги сказали королеве, что воды больше нет. Они отдали Вейл последние капли, а потом мы уничтожили сосуд, а вместе с ним и всю надежду на то, чтобы вернуть мои силы и снять проклятие перед встречей с богами. И всю надежду на спасение Сайлоса. «Как это возможно?» — обратилась я к Харону. «Что произошло?» «Вы уже должны были найти ответ на этот вопрос», — произнес голос. Обернувшись, я увидела мужчину из пепла и теней. У него были длинные черные волосы, доходившие до ключиц, где из-под рубашки, расстегнутой на одну пуговицу, вздымалась от дыхания темная грудь. Глаза были того же цвета, непреклонные, не сулящие никому покоя. Костюм, надетый на него, был все тем же и сидел идеально, как вторая кожа. Казалось, хозяин не смог бы снять его, даже если бы захотел. Ткань сползала к краям его запястий. Мужчина выглядел так же, как и каждую ночь, когда являлся мне в воспоминаниях. Тентос, бог смерти, убийца моих родителей. Он взглянул на Сайлоса и глубоко вздохнул, украв глоток воздуха из того, что оставалось вокруг. Ветер затих, когда Тентос нахмурился и заговорил. «Так ты вернулся», — сказал он, покачав головой, когда Сайлос сумел подняться. «Интересно, чтобы спасти нас или уничтожить?»